Глава 18. Я тупо уставился на наш баланс. Личный баланс – 255 кредитов. Общий баланс – 5 159 485 кредитов. Нельзя сказать, что финансы поют романсы, но тенденция мне не нравится. Комплектующие на модернизацию тяжелой брони – 18 комплектов, 263 тысячи кредитов. Комплектующие для производства брони для спецназа – 81 комплект, 748 тысяч кредитов. Итого минус миллион с небольшим. И это только сотня махнорылых одета. А у меня по дыне еще 6,5 сотен глазадых бегает. Ремонт буксира и текущие расходы унесли еще 500 000. Мне срочно нужен бизнес-план. А пока я занимался какой-то фигней, точнее пытался заработать как мог, взял 2 контракта. Один на эскорт корабля, второй на доставку груза. Первый выполнил Алекс с Бондом на Эльтонутуаэле, второй я сам на Крылатыче. А я губу раскатал, что все наладится. Но вышла засада с берками. Кодекс Хера не позволял бить других за деньги, только за идею. Но чтобы драться за идею, мне нужно добраться до категории D. А чтобы добраться до этой категории и получить задание от гадюки, мне нужно обрасти жирком. А чтобы обрасти жирком, нужна категория повыше, замкнутый круг. Поэтому я сейчас работал с терминалом в центре наемников в поисках контрактов на ксеносов. Ну, хотя бы на каких-нибудь злодеев, разбойников, у которых карма настолько низкая, что херы не будут против. Ксеносами было глухо. Гадюка отнеслась ко мне еще очень лояльно, как я выяснил уже сейчас. Контракты на войну с интектами не заключались с наемными подразделениями ниже категории «Б». Так что и ищем дальше. Что это у нас тут? Ну-ка, ну-ка. Первичный контракт. Контракт ИЧ-110-354-893-256-987. Найти и уничтожить. Система. Найти и уничтожить пиратский корабль, быстрый и опасный. СН-НР-876. Последние координаты. Х. Обычно встречается в системах. Х. Х. Х. Награда 10 миллионов кредитов. Дополнительная награда. СМ. Реестр преступники в розыске. Заказчик. Корпорация. Руда маркиза Карабаса. Угроза репутации отсутствует. Юридическая ответственность отсутствует. Требования к исполнителю. Нет. Статус. Поиск исполнителя. Исполнитель. Отсутствует. Принять. Да. Нет. Тыкс, что за фрукт у нас этот быстрый и опасный и грамотный? Быстрый и опасный. Класс – легкий крейсер. Тип – Алкатраст. Принадлежность – пиратское образование быстряки. Значит, легкий крейсер. Алкатраст – хорошее название. Производитель – судостроительная компания, торговая республика. Произведен 17 лет назад для органов правопорядка Торговой Республики. Списан 7 лет назад. Куплен торговой компанией «Альбакурка». Сменил владельца 5 лет назад. Ага, захвачен пиратами. А что за реестр преступники в розыске? Ага. Угу. Ну вот, и волки, в смысле белки сытые, и карма цела. Я улыбнулся и начал изучение. Пиратское образование быстряки. Совершенные преступления. Длинный перечень. Суда, подлежащие уничтожению. Короткий список. Быстрый и опасный. Награда за уничтожение – 5 миллионов кредитов. Награда за захват – 20 миллионов кредитов. Дополнительная награда. СМ – реестр преступники в розыске. Заказчик – органы правопорядка Торговой Республики. 10 плюс 5 – это получается 15 миллионов. Это бы круто поправило наше финансовое положение. А 20 лямов за захват и возврат вообще выглядели чудесно. Кстати, жмать ее кругом. Новый Алкатраст стоил в свое время 92 миллиона, а бэушные торгуются сейчас в районе 40. Нехилый такой бизнес у космической полиции. Ведь юридически быстрый и опасный является собственностью торговой компании «Альбукарка». Он даже название имеет старое – АБ-312В. И просто захватить и летать на нем не получится, разве что тоже в пираты пойти. Правда, на крейсере, хоть и легком, только экипажа в районе 2000. А учитывая, что это пиратский крейсер, подозреваю, что и абордажников там будет в районе 1000, а может и больше. С другой стороны, у меня 800 зверюк, только нет средств для их доставки. Авианосец в ремонте, батарея сама не летает, есть буксир и 2 старых грузовоза. Крылатыч еще есть, да. Ладно, как там говорил один юный герой из старого кинофильма, будем применять инновационный метод ловля на живца. Я нажал «Да» и убежал делить шкуру неубитого медведя. Живец, скорее всего, вскоре протухнет. Идея, посетившая меня в центре наемников, уже не казалась такой шикарной. 2 грузовоза в сопровождении Эльтона Туаэля, изображавшего эскорт, уже 2,5 недели летали кругами по 6 системам, указанным в ориентировке, как охотничьи угодья быстрого и опасного. Сам-то я расположился как король. Мы с овцой находились на Эльтона Туаэле, а вот остальные были распиханы по грузовозам. Потому что они теперь командиры и обязаны быть со своими людьми, терпеть тяготы и лишения, и вот это вот все. Клоун, Фант, Кот и 18 элитных космопсов находились на одном корыте, а Алекс, Пакля и 54 ниндзя-пса на другом. Туда еще Бонд затесался для компании. Еще по 225 неоперившихся были приданы в качестве дополнительных сил на каждый из грузовозов. Я осуществлял общее руководство и берег ковчег, как зеницу ока. По Элю еще шарилась часть команды пироманьяков в составе 50 зеленых рыл под предводительством варбосса, всячески меня раздражая. Помню, когда-то в прошлой жизни я играл в компьютерные игры. Так вот, там было зашибись, взял миссию найти и уничтожить, прилетаешь в нужный сектор, и вот, опа, висит красавчик. Еще и горит ярким светом, чтобы мимо него точно не пролетели. Реальная жизнь вносила свои коррективы. Еще и овца внесла свои коррективы. От всей своей большой души. Нет, фингал на пол лица уже сошел, и даже желтизна уже рассосалась. Но осадочек остался. После просветления у берков я находился в некотором смятении. Была Аста, которая являлась мне непонятно кем, так как я точно помнил, что она была женщиной командира. Выводы напрашивались для меня нелицеприятные, и я предпочел об этом не думать. Еще была земная жена, даже лица которой я не мог вспомнить. Когда это было и где располагается Земля, я также не имел ни малейшего представления. Так что формально я был в меру свободный, упитанный мужчина в полном расцвете сил. Дикий, но симпатичный. По прилету на Дыню мы решили неожиданно немного прибухнуть, в результате чего я подкатил к овце с предложением перепихнуться. Собственно, я решил сделать ей одолжение. Девочка столько за мной бегала, а я ее динамил. Это все мне клоун с Алексом расписали. Поэтому я взял недопитую канистру спирта и весь такой нарядный, с хером наперевес, держась за стеночку, пошел жениться. А вот у нее в каюте что-то пошло не так. Да, признаю, я был пьян в жопу, иначе бы я не пошел, но, блядь, зачем в харю-то? Это мой рабочий инструмент, я им торгую, то есть работаю. И главное, за что? Вот это я не помнил. На овца утром мне ничего не рассказала. С тех самых пор она ко мне, нельзя сказать, что охладела, скорее злилась, а еще игнорила. Детский сад, блядь, штаны на лямках. Я думал, это все в школе прошел. Ладно, разберусь. Сейчас я сидел как раз в пилотской рубке и просчитывал экономику моего наемного подразделения. Экономика, как я уже говорил, была не ахти. Неопределившиеся берки щеголяли сейчас в родных набедренных повязках, а из снаряжения у них были исключительно дыхательные маски на случай разгерметизации. Нет, берки, конечно, были супервыносливыми и живучими, но если их тянет в открытый космос, то долго они не проживут. Так что у кого-то король, а у меня псевдокосмодесант оказался голым. Мне нужны были деньги с этого контракта. Очень нужны. Видимо, кто-то сверху за мной все-таки присматривал, потому что передо мной возник Василий. «Илай, получен сигнал СОС из соседней системы», — доложил НИИ. «Что там?» — я отложил планшет. «Атакованы пиратами ТЧК. Просим помощи, ТЧК, помогите», — отрапортовал мохнатый. «Думаешь, наши?» — осведомился я. «Вы действительно считаете, что я могу ответить на этот ваш вопрос?» — серьезно поинтересовался Вася. «Не, это был риторический вопрос. Сколько нам туда лететь?» «Час на разгон, 4 в гипере», — мгновенно посчитала голограмма. «Должны успеть, да и выбора у нас нет. Свяжись с навигаторами грузовозов. И погнали». И мы погнали. И через 5 с небольшим часов выпали в системе, откуда шел сигнал бедствия. Мы успели. Легкий крейсер, быстрый и опасный, уже шел на разгон, убираясь из системы. За ним шло 2 грузовика, идентифицированные как грузовозы пиратского образования «Быстряки». И за ними еще один торговый корабль, который как раз являлся транспортом корпорации «Руда» маркиза Карапаса. Именно он и подал сигнал бедствия, на который мы откликнулись, но сейчас явно был уже захвачен. Учитывая, что у врага было 2 своих грузовика, скорее всего, пустые, то пираты должны испытывать легкую неудовлетворенность результатами рейда. Раньше, в так называемое «мирное время», пираты, которые не являлись совсем уж беспредельщиками, часто оставляли корабли хозяевам, перегружая груз в свои корабли. Старались стричь овец, а не резать. Кроме альтруистических побуждений, они руководствовались еще и практическими, потому что захваченные корабли легально некуда было девать. А вот сейчас, в смутное время, черный рынок сильно ожил, и всякие мутные черти начали покупать корабли, перегоняя их на передовую в стихийные флоты, используемые для эвакуации населения и ценностей с передовых планет. Бардак, короче, творился полнейший. «Вася, посылай СОС», — приказал я. «Зачем?» — удивился НИИ. «Затем, блядь!» «Гадская голограмма, даже подзатыльник ей не отвесишь. Исполняй!» «Слушаюсь!» Вася, похоже, осознал свою неправоту. У него появилась пиратская шляпа, и он отдал честь. И в эфир улетело повторяющееся сообщение. «Охраняем ценный груз, точка. Напали пираты, точка. Помогите!» Тут же вышел на связь Алекс по закрытому каналу. «Вот же ж командир у нас хитрожопый. Решил выразить свое восхищение. Хоть я тебя и ненавижу, потому что у нас вода в душе 3 дня назад закончилась». И враг заглотил наживку. Крейсер начал разворачиваться, и эфир ожил. «Говорит капитан Барсук, внимание, приказываю выключить двигатели и подготовиться к приему абордажной команды. В противном случае вы будете уничтожены». Я хмыкнул. «Интересно, он в имени своем тоже ошибся или нет? И вообще, тут барсуки существуют?» Мои серьезные мысли прервал голос Алекса. «Не стреляйте, мы сдаемся. Только не трогайте нас. О, великий барсук, мы сдаемся тебе на милость с надеждой на твое благородство. Обещаем не оказывать сопротивления и всячески способствовать абордажу. Если успеем, то даже красную ковровую дорожку раскатаем». Я включил закрытый канал. «Алекс, ты бухой там, что ли?» «Не, я спиртом протирался. Я же сказал, что в душе у нас вода закончилась. Вот и надышался парами». «Хм». Барсук, похоже, впечатлился. «Хорошо. Не поздно, эскортный корабль. Валите из системы, я сегодня добрый». «Уважаемый барсук, можно я заберу экипаж с грузовоза?» — поинтересовался я и затаил дыхание. На этом строилась половина моего нелепого плана. Я даже добавил. «Пожалуйста». «Какой вежливый!» — одобрительно загоготал пират. «А забирай». Я выдохнул. «Так, все по плану, действуем!» — и побежал шлюзовой отсек. «Тоби, грузимся!» Средства доставки десанта были моим слабым звеном. Кроме 2 десятков старых шлюпов, которые нельзя было показывать до последнего момента, так как это боевые штурмовые аппараты, у меня было 20 старых десантных ботов разной степени изношенности. Самым лучшим были 4 отремонтированных десантных челнока «Серых рыцарей», которые находились сейчас в грузовозе группы «Браво». На «Альтенутуаэле» было всего 4 десантных бота, в которые я распихал пироманьяков и уселся сам вместе с овцой. Как только мы стартовали, Вася отвел Эль на безопасное расстояние, страхуясь от непредсказуемых поступков пиратского капитана. А мы направились к грузовым кораблям и изобразили стыковку, на самом деле ожидая пиратов. Вот тут была моя вторая тонкая часть плана. Я рассчитывал, что крейсер подойдет достаточно близко для того, чтобы у нас был шанс долететь до него живыми мимо его орудий. И пираты оправдали мои ожидания. крейсер пристыковался к одному из грузовиков, бросив аварийные рукава шлюзов, чтобы проследовать, как на параде, на захваченное судно. К своей беде и моей радости они пристыковались как раз к кораблю, на котором располагалась группа «Браво». «Ну, сами виноваты, чё?» А дальше началась операция «И». Ну, вы поняли, чтобы никто не догадался. Вначале пираты наткнулись на наш элитный отряд мохнатиков. «Блин, тут ксеносы! Откуда тут ксеносы? Ты не протрезвел еще, что ли, дебил? Сам дебил, я же говорю, натуральный, Боб, отзовись! Что там у тебя, Боб, твою мать?» Потом ниндзя-псы телепортнулись прямо на крейсер. Конечно же, с предводителем Команчей, то есть Алексом. «А, сука, у меня в машинном какие-то призраки!» «Блядь, десант, вы где? Нас тут убивают!» «Эй, успокойтесь, какого хера? Сука, убивают!» «Алло, канониры, взрывайте к черту грузовозы, это ловушка, канониры! Огонь, я приказываю!» «Выдыхай, бобер, то есть барсук, нет уже твоих пушкарей, и стрелять некому!» «Кто такие?» «Сыны Пиндонзор, блин, грызунов выводим! Или барсуки, это не грызуны!» «Один хер, вперед!» Попутно мы пристыковались, и я заслал на корабль мелких камикадзе, расчистить, так сказать, дорогу. «Бабах! Что это взрывается? Ба-ба-бах! Вашу мать! Что это взрывается? Бах! Скажет мне кто-нибудь наконец, что это... сука! Бабах!» Когда я высадился на корабль, то услышал уже следующее. «Переговоры! Прекратите огонь, мы сдаемся!» «О как! Умные пираты нынче пошли!» «Бросайте оружие от себя подальше, мордами к ближайшей стене и поднимайте руки. Грузовикам скажи глушить движки». «Да-да, хорошо. Это барсук. Всем бросить оружие, повернуться к стене и поднять руки. Внимание, Чакас, Вантус, глушите двигатели». «Да пошел ты, барсук, мы сваливаем». «Да, барсук, иди в жопу». «Так, не стреляем, пока. Тоби, не взрываем, зеленый, алло». «Избра слышать, и пока не взрывать». «Умничка». «Альфа, браво, доклад». «Альфа тут, я на мостике с бобром». «Ну что ж такое, ну ты понял». «Браво тут, сгоняем всех на взлетную палубу». «Понял, двигаюсь на мостик. Бася, что с грузовиками?» «Улепет у этой системы». «Догнать сможешь?» «Легко». «Постарайся их притормозить». «Выполняю». Я быстро добрался в капитанскую рубку, где застал безрукого барсука и ухмыляющегося Алекса. Я кивнул на пиратского капитана. «Сопротивлялся?» «Не», — отрицательно покачал головой ниндзя. «Дурацкая привычка. Подготовил почву для переговоров, так сказать». Я неодобрительно покачал головой, но присел на корточки рядом с лежащим капитаном, залитым полимедом и обколотым обезболивающим. «Сколько людей на борту?» «Вы кто, мать ваша, такие?» — пучил глаза главный пират. «Превозмогатели», — честно ответил я. «И что вы тут делаете?» Не, он явно переборщил с седативными. «Ну как что? Превозмогаем. Так сколько людей?» 1582 экипажа и 815 абордажная команда было. «Значит, расклады такие. Мы выкидываем вас в космос, без скафандров, естественно, и забираем корабли. Или мы забираем только крейсер, как-то договариваемся и оставляем вам грузовик, если мы его догоним, конечно. Так-то твои друзья не очень готовы тебя ждать. Твое решение?» Барсук попытался подумать. «Помогите мне подняться». Я взял его за шкирку и посадил в кресло. «Крейсер оставьте», — буркнул он. «Вообще без вариантов», — отозвался я. «Я дам больше, чем за меня положено», — выдал пират. «Не обсуждается», — покачал головой я. «Не люблю крыс. Пока другие воюют, вы народ грабите». «Как будто ты сейчас на передовой», — скривился пиратский капитан. «Вообще-то это не твое собачье дело», — резонно заметил я. «Но мне твой корабль нужен как раз для того, чтобы на фронт попасть. Так что тут вопрос закрыт. А вот своих людей ты еще сможешь спасти». «Моих людей?» — удивился барсук. «А как же я?» «Я же сказал, не люблю крыс», — напомнил я. «Так дело не пойдет», — решительно заявил пират. «Эй, сука!» Это Алекс ткнул его в свежую рану. Я вздохнул. «Смотри, я мог бы сказать, что тебя отпущу. Взять деньги, а потом прибить. Но я так не хочу. Поэтому предлагаю подумать. 2500 людей что-то стоит?» Тот задумался. «Но ведь Вселенная когда-нибудь возобновит воскрешение?» «Обязательно возобновит», — поддержал его я. «Вот тогда ты очнешься, и у тебя есть выбор. В встретиться с 2000 бывших разъяренных друзей либо благодарных товарищей. Присутствующие в каюте пираты напряженно вслушались в наш разговор. Алекс, пошептавшись, куда-то увел двух из них. 10 миллионов, — выдавил он. «Алекс?» «У них на счету 22 с копейками», — доложил друг. Он отвел в сторону заместителя и казначея, которые сейчас были гораздо больше мотивированы, чем потенциально мертвый предводитель. «У меня только один вопрос остался», — я внимательно посмотрел на раненого пирата. «Что с экипажем захваченного судна?» Он опустил глаза. «Выкинули в космос», — я вздохнул. «Алекс, забирай сюда копейки». «Понял», — тренкнуло оповещение. «Внимание! На счет подразделения поступило 22 миллиона 158 тысяч 365 кредитов. Личный баланс — 255 кредитов. Общий баланс — 27 миллионов 317 тысяч 850 кредитов». «Вася, что у тебя?» «Ну, я их шуганул, и они остановились. Только одному я двигатели отпилил, случайно». «Эх, Вася, Вася, а я хотел еще и один грузовик забрать». «Ну ладно, что уж поделать. Доложим властям, может, заберут. Перегружай экипаж, и пусть выдвигается сюда, заберут остальную команду». «Понял». «Браво, снимайте с пленных всю снарягу». «Вас понял». Вернулся Алекс. Я кивнул овечке, та взяла за шкирку барсука, и мы спустились в шлюз. Странное зрелище. После боя с нами быстряков осталось меньше 2000, но все равно 200 моих людей терялись на фоне общей массы. Хотя штурмовики выделялись, возвышаясь серыми пятнами над толпой. Вокруг них даже образовались островки пустоты. Кстати, нужно их перекрасить, чтобы было стильно, модно, молодежно. Я использовал всего чуть больше половины имеющихся бойцов, во второй даже не возникло необходимости. Все-таки возможность умереть по-настоящему, ну, по крайней мере, на неопределенное время, сильно деморализовала местный народ. Ко мне подошел клоун. «Тут половина этого сброда хочет к нам наняться». Я взглянул на неряшливую, дурно пахнущую толпу с бандитскими рожами, большинство из которых сейчас заискивающе улыбалось. «Не, мне такое пополнение не нужно». «Грузи их к хренам!» Клоун одобрительно хмыкнул, показал большой палец и отправился выполнять приказ. Мимо пробежал сосредоточенный бонд с группой пилотов, спешащий на мостик, чтобы принять командование кораблем. Я посмотрел на барсука. Осталось всего одно дело. «Алекс, выкинь это говно с моего корабля!» Мы выпрыгнули в родную систему. Сбоку нарисовался быстрый и опасный. Я немного переживал, так как минимальный экипаж, по паспортным данным, у него был в 300 рыл, а Бонд сказал, что справится впятером. С другой стороны, нам нужно было только долететь без всякой войнушки. Еще и зеленые технари во главе с Мудвином у него были на подхвате в двигательном отсеке. Так что долетели, и слава яйцам. Я посмотрел в сторону Дыни. Протер глаза и посмотрел еще раз. Нажал кнопку идентификации. «Ебану народу! Это что такое?» Рядом с моим астероидом была припаркована громадная дура розового цвета. «Чупа-чупс. Класс тяжелый авианосец. Тип «Свобода». Принадлежность — наемное подразделение «Превозмогатели». Меня кое-что еще смутило. Я приблизил изображение. Поперек борта на чистом общегалактическом было написано громадными буквами: «Мы научим вас сосать».